Глава 10. Александра Герц осматривала кабинет Сергея Когана. Мебель здесь дорогая и модная. Была когда-то лет 20 назад. Темные шкафы под потолок, пропахнувшие старой пылью, которая давно поселилась в микротрещинах сухого дерева. Большой полуовальный стол для переговоров, деревянные стулья с мягкой обивкой и несколько портретов главных лиц страны на стенах. Здесь ощущался запах застарелого табачного дыма, выпускаемого некогда хозяевами этого кабинета, сменившимися к сегодняшнему дню не один раз. Это место не подходило Когану. Он слишком хорошо следил за собой, чтобы чахнуть в старых кабинетах, как изысканный редкий цветок в потрескавшемся горшке. «Почему я?» Александра заняла место Глеба. Она заметила, как взгляд Когана оценивающе проскользил по ее лицу. Потом спустился чуть ниже к шее и вернулся обратно. Он рассматривал ее, насколько могло позволить его воспитание и, конечно, положение. Он будто змей, который рассчитывает пропорции своей жертвы и оценивает, сможет ее проглотить или нет. Коган помолчал несколько секунд, а затем натянуто улыбнулся. Будто попытался напомнить себе, что иногда улыбаться — это необходимая часть представления. «Хороший вопрос. Но я думаю, что вы сами знаете ответ. Скромность вам не к лицу, Александра. Никогда этим не страдала». Коган, будто выходя на сцену своего маленького театра, высыпал на стол целую гору скрепок из диспенсера. «Хочет произвести впечатление?» «Медицинский университет с отличием по специальности психиатрия», произнес он, выкладывая одну скрепку. «Стажировка в Японии», вторая скрепка легла рядом. «Магистратура по психологии», третья скрепка. «Управление собственной клиникой для VIP-клиентов», четвертая. «Институт психоанализа», пятая. «И тысячи рекомендательных отзывов», добавил он, придвинув горсть оставшихся скрепок к линии выложенных. «Скрепками, значит, меряете», — усмехнулась Саша. «Но вы упустили кое-что». Она поставила диспенсер от скрепок рядом. «Вашу судимость?» — поднял он на нее глаза с видимым интересом. «Погашенную судимость. Вы хорошо осведомлены», — сказала она, поджав губы с явным сарказмом. «И что же, вас это не смущает?» «Меня это привлекает», — произнес Коган. «Я намеренно остановил свой выбор на вас. Мне нужен тот, кто сам был по ту сторону». Он улыбнулся глазами, распушив хвост морщин возле уголков глаз. «Не только это, но и ваше хладнокровие». «Хладнокровие?» — переспросила она. «Вы переехали в столицу, оставив дочь с ее отцом, на котором висит непогашенная судимость». Продолжал он. «Не свою дочь, с которой мы поддерживаем связь, с любящим ее отцом. Озвучивать свою осведомленность о моей личной жизни — не самый верный шаг, чтобы создать хорошую коммуникацию», — с вызовом произнесла она, загнав его в угол. «Это не красит вас?» «Простите, согласен», — сказал Коган, поднимая руки. «На некоторых работает». «Я не некоторые», — прервала его Саша, скрестив руки на груди и бросив на него испытующий взгляд. «И почему вы решили, что я соглашусь?» «Вы уже согласились». Он собрал скрепки обратно. «Разве? Вы пришли сюда. Вы считаете, что этого достаточно?» Коган потер подбородок. «Я считаю, что вы такое любите». «Какое такое?» «Новое. Такое, чего у вас еще никогда не было. Я могу вам это дать». Это выглядело для нее забавным. Она едва смогла удержать улыбку. «И что же вы готовы мне дать?» — спросила она, подняв подбородок. «Два нераскрытых убийства с одинаковым почерком и метки преступника». «Метки?» «Не знаю, можно ли это назвать метками, но наш убийца оставляет конфеты своим жертвам». Саша заметила, что он ждет от нее реакции. Замер. Лицо довольное, ждет ответа. «Хорошо», — быстро сказала она. Это совсем не та реакция, какой ждал от нее Коган. Он быстро сменил выражение лица, посерьезнел и протянул руку. «Можем приступать?» «Можем приступать». Она, не смутившись, сжала ее, завершив договор. «Кстати, вам идет новая прическа?» «Не знала, что вы следите за моим стилем». Щеки Сергея Когана засветились легким румянцем. Наверняка он уже пожалел об этом комплименте. «Я слежу не за вашим стилем, а за громкими делами, в одном из которых вы участвовали». Выкрутился он. «Что ж, спасибо за комплимент». Александра завела прядь короткого каре за ухо. «Итак, чего конкретно вы от меня ждете? «Нужно составить психологический портрет преступника. Нам нужно понять его мотив, какие у него могут быть отклонения, может быть, происхождение, стиль жизни, хобби, все что угодно, лишь бы про него». «Это ожидаемо». «Минуту». Он поднял трубку стационарного телефона и что-то тихо произнес. За дверью послышался шум кофеварочной машины, и вскоре секретарь внесла две кружки ароматного кофе. «Пожалуйста, угощайтесь». Кофе и правда был хорошим. Коган хоть и был немного странным, но внушал доверие. А общественная значимость этого дела и личный интерес не позволили Александре отказаться. «Мне нужно будет ознакомиться со всеми материалами», — продолжила она. «Поговорить с сотрудниками, кто был на местах происшествия, посмотреть фотографии и, возможно, пообщаться с родственниками погибших. Все, что нужно, будет в вашем распоряжении. Главное — результат». Коган сложил руки за спиной и неспешно подошел к окну, вглядываясь в ущербную картину за ним. «Мы должны сработать на опережение». Он обернулся и серьезно посмотрел на Сашу. «Оба убийства произошли за короткий период времени. Может быть, где-то обнявшись с деревом сидит и третий труп», — предупредил он. «Я попробую помочь». «Мы выделим для вас кабинет. Работать придется здесь. Расследование конфиденциально. Я думаю, что вы это понимаете». «У меня частная закрытая клиника. Я понимаю, что такое конфиденциальность. Тем не менее, нужно подписать обязательства о неразглашении». «Конечно». «Тогда за работу». Кто-то постучал в дверь. Коган разрешил войти. В проеме возник высокий парень лет 35. Собранный взгляд, немного отросшие волосы, густые брови, гладко выбритое лицо. Он в темно-синей, почти черной рубашке с высоким воротом, темно-серых брюках, которые идеально сидят на нем, а в руках стопка документов. Не похож на местного архивариуса. Слишком уверенный взгляд. И он не чувствует даже легкого дискомфорта перед Коганом. Кто-то близкий ему, его правая рука. «Заходи ты вовремя. Я как раз хотел вас представить». «Александра Герц», не дожидаясь представления, произнесла Саша. «Глеб Вишневский, вы наш профайлер?» «Психотерапевт, но профайлинг тоже мой профиль». «Глеб, покажи Александре кабинет, про который мы говорили, и введи в курс дела», — распорядился Коган. «Какой кабинет?» «Кабинет Елизаветы. Понял, хорошо, все сделаю». Тут было уютно и пахло какими-то специями с нотками табака и ванили. Небольшой кабинет, светлые стены, идеально убранное рабочее место. На столе рамка с фотографией девушки и светловолосого парня с загорелой кожей. В углу небольшой сейф, на котором стоял диффузор с аромапалочками. Вот откуда этот запах. Так Саша заочно познакомилась с Лизой. «Посмотри на рабочий стол человека, и ты поймешь, что он собой представляет». «Ну вот». Глеб закачался на пятках. «Это кабинет Елизаветы. Ее не будет несколько дней, а потом Коган что-нибудь придумает получше для вас, так что можете занять ее место». «Место ее я занимать не буду, но столом воспользуюсь. Надеюсь, что она не будет против». «Она не будет против», — механически ответил Глеб. Саша села в недорогое кресло и, сравнив его со своим, несколько разочаровалась в удобстве. Хорошо, что у него были хотя бы подлокотники. «Мне нужны фотографии и адреса, где нашли тела. И желательно карту города, чтобы можно было бы все отметить. Я все покажу. Карта у меня в кабинете, там уже отмечены все убийства». «Места, где нашли тела, будет правильнее сказать», — отметила Саша. «Что?» — не понял Глеб. «То, что их нашли в безлюдном лесу, не говорит о том, что их убили там же. Вам стоит сначала ознакомиться с материалами, а потом уже строить версии. И, кстати, это не ваша задача». «Вы ошибаетесь, в том числе и моя. Но раз мы об этом заговорили, то, может, расскажете, как все происходило?» «Преступник привязывает своих жертв к деревьям. После этого они еще живут какое-то время. Это можно понять по фотографиям. На стволах вместе связывания кора была протерта до дыр. А это значит, что наши жертвы пытались освободиться. Но у них так и не вышло. И еще он зачем-то оставляет на месте конфеты. Да, это я уже знаю. У вас есть какие-то версии? От чего вы отталкиваетесь? Версий много, но надеемся, что эксперты смогут выделить ДНК с веревок. Пока это единственная зацепка. А вы... Вы думаете, что сможете понять его мотивы? Спросил Глеб не без скептицизма. Я не могу это обещать, но я попробую. Мне нужно изучить все материалы. Хорошо, я сейчас принесу, сказал Глеб и вышел за дверь. Слишком серьезный, слишком скупой на эмоции. По нему было видно, что делить с кем-то расследование он не хотел. И сейчас находится в стадии отрицания. Что ж, скоро гнев.